слушаете «Открытое радио Москва» 102.5 FM. Аналитический, экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, друзья. В эфире очередной выпуск аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой». Программы тяжелой, изнурительной. Программы, от которой всем нам никуда не деться, не спрятаться, что называется, не скрыться. Потребность в аналитической программе о тяжелой музыке ощущалась уже давно. Об этом просили в своих письмах вы, уважаемые радиослушатели. Этого ждала и требовала музыкальная общественность. И вот, наконец, 26 октября 2001 года на частоте 102,5 FM на волнах открытого радио вышел в эфир первый выпуск аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой». Программа о тяжелой музыке прошлых лет. Программа, составленная по вашим письмам, по вашим заявкам. И сегодня у микрофона постоянные ведущие альманаха Кирилл Немоляев и Николай Семашко. По традиции, в начале программы всех нас ждет сюрприз. Рубрика «Встреча с песней». Давайте вспомним, как начинал свой творческий путь легендарный Виа Металлика, один из наиболее выдающихся ансамблей в истории тяжелой музыки 20 века. С просьбой включить композицию «Дыхание мотора» в нашу программу к нам обратилась пенсионерка из Улан-Удэ Софья Рашидовна Ходос. Ничто не забыто. Take your breath away. пенсионерки из Улан-Удэ Софьи Рашидовны Ходос, аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» открыл популярнейший шлягер «Дыхание мотора», записанный музыкантами Виа Металлика почти 20 лет назад, в далеком 1983 году. Итак, сегодня мы отправились в очередное путешествие в век минувший, а точнее во вторую его половину, в тот период, который критики по праву называют эпохой расцвета тяжелой металлической культуры. Сегодня мы вспомним такие Виа, как Iron Maiden, Accept, Crocus, Skid Row, Morbid Angel, Dimmu Borgir и многие-многие другие. Ну, а в конце нашей программы всех нас ждет серьезный, вдумчивый анализ услышанного музыкального материала. Продолжает нашу программу забойный, как говорили когда-то, хит в исполнении Виа «Принятие». «Жизнь ради сегодняшнего вечера», «Living for tonight». Вот что пишет нам по этому поводу Варвара Витальевна Лебединская, искусствовед из Санкт-Петербурга. «Тяжелой музыкой увлекаюсь давно, еще с юных лет. И, подобно миллионам радиослушателей, каждую пятницу с нетерпением жду выхода в эфир очередного выпуска аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой». Можно сказать, я живу ожиданием этого маленького музыкального праздника, музыкального чуда. Мы с моей подругой Анастасией Павловной Чосич ровно в 21 час 45 минут собираемся вместе, устраиваемся поудобнее, открываем по бутылочке пивка, и начинается наш очередной вечер воспоминаний. Ну что ж, уважаемые Варвара Степановна и Анастасия Михайловна, этот вечер продолжит популярнейший шлягер «Жизнь ради сегодняшнего вечера» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Accept». Музыка и слова участников ансамбля. Запись была сделана, напомню, в 1985 году. Давайте все вместе вспомним. Вспоминая былое. смотрю, у тебя в руках какое-то письмо. Да, Кирилл, действительно, это письмо, находится оно у меня в руках. Вот что пишет нам Виктор Евгеньевич Рубинштейн, животновод из поселка Сычевка Октябрьского района Смоленской области. С детства любил швейцарскую группу «Крокус». Впрочем, извините, забыл поздороваться. Здравствуйте, дорогая редакция. Подобно швейцарскому сыру, добротная тяжелая металлическая музыка из Швейцарии была и остается для нас своеобразным дефицитом. А уж с понятием «дефицит» наше поколение знакомо не понаслышке. Поделюсь с вами небольшим романтическим воспоминанием. Именно под чарующие звуки «Виа Крокус» я пытался ухаживать за самой красивой девушкой в нашем классе, Алевтиной Тарасюк. «На вот, послушай, Крокус», — уговаривал я в те годы Алевтину, на что она с неизменной чарующей улыбкой всегда отвечала: «Извращенец ты, Виктор, ведь есть же признанные лидеры жанра: Iron Maiden, Judas Priest, наконец, Motorhead, а ты все со своими провинциалами из богом забытой маленькой страны. Постыдился бы». Вот так наша любовь и не состоялась. Наша любовь. Даже сегодня, спустя много лет, когда я слушаю эту песню в исполнении «Виа Крокус», слезы невольно катятся по щеке. Tell by the way you see. Откровенное, неприкрытое, глубокое, жесткое ретро в программе Кирилла Немоляева и Николая Семашко «Дым под водой». Если вы только что включили свои радиоприемники, то напоминаем, что на частоте 102,5 FM на волнах открытого радио продолжает свою работу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». У микрофона по-прежнему ведущие альманаха Кирилл Немоляев и Николай Семашко. Только что отзвучали последние аккорды композиции «Наша любовь» в исполнении Виа из Швейцарии «Крокус». Запись была сделана музыкантами в 1986 году. Ты знаешь, Николай, с одной стороны, хотелось бы продолжить наше путешествие во времени, а с другой стороны, почему бы нам не задержаться, не сделать своеобразный подводный привал именно в 1986 году? Ведь этот год ознаменовался появлением многих работ, ставших впоследствии классикой тяжелого металлического рока. Леонид Курептиндых? Леонид Курептиндых? Ну, Николай, я понимаю, фамилия неординарная. Да, действительно, Кирилл, итак, Леонид Курептиндых справедливо замечает в своем письме, что полюбившийся ему шлягер «Турболюбовник», прозвучавший в одной из наших недавних передач, также был записан в 1986 году. А вот у меня в руках сейчас находится письмо от сестер Гнидич. От Анны Виолетты и Анны Марии Гнидич. Они вспоминают «Via Iron Maiden», записавший в 1986 году один из своих самых мелодичных альбомов «Somewhere in Time». Вот Виолетта Гнидич, обращаясь в частности к Анне Марии, вспоминает, что на обложке альбома присутствовала надпись на русском языке, что свидетельствовало о незаурядной эрудиции участников ансамбля. Надпись эта состояла из 5 букв. Как же она читалась? И читалась она как кефир. Любопытно. Вообще, Кирилл, радость узнавания, радость встречи с чем-то вот родным, знакомым, близким, это, мне кажется, всегда приятно. Так и в музыке, согласись, услышишь вот спустя многие годы знакомые аккорды, и на душе становится светло, и хотя и немного грустно. Дежавю, как говорят французы, однажды увиденное, как шутит Анна Гнидич, не раз услышанное. Ведь Iron Maiden приезжали в нашу страну лишь однажды, а музыку их мы слушаем и по сей день уже в новом тысячелетии. Ну что ж, программу нашу по вашим многочисленным просьбам продолжит шлягер вокально-инструментального ансамбля Iron Maiden «Дежавю», записанный музыкантами все в том же 1986 году. Итак, давайте вспомним. Знаешь, Николай, у меня в руках письмо, автор которого, инженер из Подольска Сергей Иванович Засульский, просит в рубрике «Перекличка времен» вспомнить культовый «Виа Самсон». Дело в том, пишет Сергей Иванович, что именно в этой группе начинал свой творческий путь вокалист Iron Maiden Брюс Диккенсон, скрывавшийся тогда под псевдонимом Брюс Брюс. Брюс, с грустью говорил ему в те годы, лидер группы Самсон, Пол Самсон. «Зачем же ты уходишь в Iron Maiden, Брюс?» «Так надо, Пол», — отвечал Брюс. «Ты же сам видел сон, что от тебя уходит Брюс». Так что нечего теперь брюзжать, дружище Пол, таков жестокий мир шоу-бизнеса. Приведенная цитата взята из недавно вышедшей книги воспоминаний Пола Самсона «Жизнь как сон». Ну, а мы в рубрике «Перекличка времен» вспоминаем самый, пожалуй, известный шлягер «Виа Самсон» «Vice Versa», что в переводе с латыни означает «наоборот». Перекличка времен. She was a real two-timer. She knew I'd never leave. She thought that she could make it. I could never believe. She looked so healthy. Why she looked so clean. But when she got to bite you, what she we'll be right back. рубрике «Перекличка времен» мы услышали культовый шлягер «Vice Versa» в исполнении давно, к сожалению, распавшегося коллектива под управлением Пола Самсона, который так назывался «Самсон». Ты знаешь, Николай, распадаются многие группы. Процесс этот необратим, и, конечно, все это очень печально, но вдвойне обидно, когда группа распадается, так еще толком и не собравшись. Не собравшись с мыслями, не собравшись с силами и не реализовав свой творческий потенциал. Полностью согласен с тобой, Кирилл, тем более, что твои слова, мне кажется, подтверждают письмо, которое сейчас находится у меня в руках. Это письмо, пришедшее к нам по заявке Полины Витальевны Румянцевой из Семипалатинска. Полина Витальевна ведет музыкальный кружок при Семипалатинском заводе твердых металлов. В свободное время увлекается горнолыжным спортом. А еще у нее растут две дочери – Василиса и Ульяна. Причем вот старшая Василиса уже слушает тяжелый рок. У нее появились, как пишет Полина Аркадьевна, свои музыкальные пристрастия. Валентина Павловна пишет также, что Василиса была очень расстроена, когда узнала о распаде молодого финского коллектива «Today Fo». И добавляет, несмотря на то, что программа ваша посвящена тяжелой музыке прошлых лет, очень хотелось бы услышать в ней этот молодой финский «Виа». Тем более, как справедливо замечает Валентина Павловна, когда группа распадается, ее музыка неизбежно переходит в категорию ретро. У меня в руках пластинка «Виа Today Fo» под названием «Эпилог». Видимо, музыканты предвидели подобное развитие событий, свой преждевременный уход со сцены и чувствовали, что своим уходом они разобьют сердца многих преданных поклонников. «Дыра в сердце» — так называется композиция. На мой взгляд, достаточно символична. Композиция, которая прозвучит прямо сейчас в аналитическом экстремальном ретро-альманахе «Дым под водой». Эта песня была записана музыкантами группы Today Fo уже в новом тысячелетии, в прошлом году, в 2001 году. Итак, перекличка времен продолжается. Перекличка времен. Never healing wounds, I know it was to say, I die a little every Михайло, я смотрю, ширится наш экстремальный письменный стол. Ну да, Кирилл, абсолютно с тобой согласен. Письменный стол ширится. А программа наша, напомню, составлена по вашим письмам, уважаемые радиослушатели, по вашим заявкам. Мы вспоминаем тяжелую музыку прошлых лет и вместе с вами переживаем, сочувствуем, скорбим. Спешу порадовать любителей экстремального ретро. Теперь мы будем это делать в два раза чаще. Любители старого доброго и нового злого тяжелого металла теперь смогут услышать нашу программу в повторе в ночь с субботы на воскресенье, а точнее в час ночи. Как показывают исследования медиков, именно в это время восприятие тяжелой музыки прошлых лет большинством слушателей наиболее адекватно ее содержанию. Особенно это касается композиций в стиле дэс-метал и грайндкор. Популярность этих музыкальных направлений уже достаточно испытана временем, а золотой период, период расцвета этих стилей, приходится на начало 90-х годов прошлого века. И сегодня мы вспомним полюбившийся многим один из наиболее, пожалуй, мелодичных коллективов, работающих в жанре дэс-метал, Morbid Angel. Вспомнить творчество этого ансамбля в аналитическом экстремальном ретро-альманахе «Дым под водой» нас просят многие радиослушатели, в частности, Артем Фомич Дундич из «Набережных Челнов». Просил включить в аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» один из музыкальных шедевров в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Morbid Angel». Ну что ж, мы выполнили эту заявку. Прозвучала композиция «Чёртово кровотечение», записанная музыкантами в далеком уже 1989 году. Ну, а продолжит нашу программу рубрика «Наши поздравления». В этой рубрике вы, уважаемые радиослушатели, можете поздравить своих единомышленников, любителей тяжелой музыки прошлых лет, поздравить их с праздниками, юбилеями, памятными датами, пожелать им счастья, здоровья, долгих лет жизни. И пусть тяжелая музыка прошлых лет навсегда останется в их сердцах и согревает их своим теплом. Свекор внука Павла Бец, Федор Бец, его племянник Карен Волчек и школьная подруга Карена Лидия Ивановна Костальская поздравляют постоянного радиослушателя альманаха «Дым под водой» Ашота Гольдберга. Поздравляют его с 10-летием выхода на пенсию его старшего брата Афанасия Всеволодовича Поленицы Берестеня. Кого? Афанасия Всеволодовича Поленицы Берестеня, Кирилл, нашего постоянного радиослушателя, старшего брата Ашота Гольдберга. Так. Александр Анатольевич Цфасман присоединяется к этим теплым поздравлениям и просит передать для юбиляра песню. Песню в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Skid Row». Хорошо, что вы вспомнили этот ве в вашем предыдущем выпуске. А то я уже начал забывать о нем, пишет Александр Анатольевич. Павел Бец также... Это кто, подожди? Павел Бец – это свекор внука Федора. Итак, Павел Бец, Кирилл, прошу тебя быть внимательнее. Павел Бец также считает, что Ашоту Гольдбергу будет приятно услышать этот ансамбль, и вспоминает, как они вместе с Ашотом Гольдбергом, вместе с Лидией Ивановной Костальской, вместе с Федором ходили на ставший уже историческим московский рок-фестиваль, где Skid Row выступали вместе с такими монстрами, как Оззи Осборн, Мötley Crüe, Cinderella, и, что особенно приятно, не ударили в грязь лицом. Ну что ж, мы присоединяемся к этим поздравлениям. В рубрике «Наши поздравления» мы вспомним еще раз. Вспомним «Via Skid Row» и их популярнейший шлягер «Одичавшая молодость». Мы помним. Bye. Что ж, подходит к концу очередной выпуск аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой». Осталось буквально несколько минут до серьезного, вдумчивого анализа услышанного музыкального материала. Ну, а пока, я вижу, есть еще время для выполнения одной заявки. У меня в руках письмо, пришедшее к нам по заявке Сергея Павловича Бруевича Рыбина, нашего постоянного радиослушателя из Подмосковья. Давно и внимательно слушаю ваш альманах. Особенно приятно то, что программа от выпуска к выпуску становится все насыщеннее, разнообразнее, интереснее. Всегда радует встреча с песней. Рубрика «Перекличка времен» не перестает поражать неожиданными музыкальными сопоставлениями. Страничка «Новые имена» знакомит с молодыми исполнителями, еще только начинающими свой творческий путь. Прекрасные рубрики «Ничто не забыто», «Вспоминая былое, мы помним». Понравилась и новая страничка «Наше справочное бюро», где вы компетентно отвечаете на многочисленные вопросы радиослушателей. Но, признаюсь честно, мой любимый раздел – «Старые песни на новый лад». И сегодня в этой рубрике мне хотелось бы услышать, как же можно было еще больше извратить и без того по-своему извращенный шлягер ансамбля «Извращенная сестра». Вот какой у меня каламбур вышел. Речь идет о композиции «Рожденный в аду», кавер-версию которой в прошлом году записал Вио, который называется, кажется, «Димми Бургер». Кирилл, мы сегодня впервые вынуждены обратиться за помощью к Тамаре Тимуровне Хагин, нашему музыкальному редактору, музыкальному архивариусу и вообще замечательной, удивительной женщине, которая помогает нам в создании программы «Дым под водой». И вот Тамара Тимуровна знаками показывает, что у нас есть эта пленка в архиве, и более того, эта пленка уже практически готова к эфиру. Ну что ж, давайте послушаем, давайте сравним. Старые песни на новый лад. Welcome to тематический экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Так наступил кульминационный момент в аналитическом экстремальном ретро-альманахе «Дым под водой». Пришло время для серьезного, вдумчивого анализа услышанного музыкального материала. И прежде чем Николай передать себе микрофон, я напомню о тех вокально-инструментальных ансамблях, с чьим творчеством сегодня мы познакомились. Итак, это были Iron Maiden, Samson, To Die For, Morbid Angel, Crocus, Accept, Metallica, Skid Row, Dimmy Borgir. Итак, Николай, тебе слово для анализа. Кирилл, если сейчас в эти дни что-то и анализировать, так это игру нашей сборной по футболу, в частности, игру Виктора Онопко. Ну как же так? Нет, Николай, подожди. Дело в том, что наша программа экстремальная ретро-программа, посвященная музыке, и поэтому наши радиослушатели ждут от нас серьезного, вдумчивого анализа услышанных музыкальных произведений. Кирилл, я, откровенно говоря, теряюсь. На улице очень жарко, душно, дома нет горячей воды. В общем, мне сегодня, пожалуй, не до анализа. Да, Николай. Что ж, пусть тогда анализ проведут наши уважаемые радиослушатели. Друзья, присылайте нам свои анализы по адресу 113-326, Москва, улица Пятницкая, дом 25, открытое радио, аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Его сегодня, как и обычно, для вас подготовили и провели Кирилл Немоляев и Николай Семашко. Мы желаем вам всего самого-самого доброго. И почаще улыбайтесь. Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой».